Я не имел ни малейшего представления о том, как создаются стихи. Я был гимназист, стихи мы учили наизусть. Пушкина, Лермонтова, Плещеева, басни Крылова, Дмитриева, силлабические стихи Кантемира, стихи Майкова. Майкова. Кто он? О Петре Великом, как он скачет по глухим местам в районе строительства Петербурга и, встретившись с крестьянином, разговаривает с ним. Я помню, выученные наизусть декламировали, стоя у кафедры лицом к классу. Ехал всадник, пробираясь к светлым Невским берегам. Прочтите стихи, и мы, морщась и моргая от желания вспомнить, прочесть до конца, читали. Басню декламировали, с выражением немного бабьим, поучительно, пожалуй, в стиле малого театра, хоть мы, будучи одесскими мальчишками, мало что о нем знали. Может быть, лучшие строчки поэта, написанные на русском языке, это строчки Фета. «В моей руке какое чудо, твоя рука». Там дальше «А на земле два изумруда, два светляка», но довольно этих двух. Между прочим, в тех такой старый и такой обобщенный смысл, что их можно взять эпиграфом к любой книге, где действуют люди. К «Войне и миру», например, к «Божественной комедии». Он сидит на портрете, похожий на еврея, даже на раввина, с неряшливой бородой, которой, кажется, он скребет пальцем. Странно представить себе, что это великий русский лирик. Он был кирасиром, охотником на медведя. Это у него на охоте медведь нанес раны Льву Толстому. За фигурами Пушкина и Лермонтова скрыт Фет. Между тем он не меньше, как лирик. Просто он писал иначе. Какие замечательные фамилии в пьесах Островского. Тут как-то особенно грациозно сказался его талант. Вот маленький человек, влюбленный в актрису, похищаемую богатыми, зовут Милузов. Тут и мелочи, мелодии. Вот купец, хоть и хам, но обходительный, нравящийся женщинам, фамилия Великатов. Тут и великаны, и деликатность. Перед нами соединение непосредственности находки с отработанностью. В этом прелесть этого продукта творчества гениального автора. Фамилия эти похожа на цветки. Вдову из последней жертвы зовут Тугина. Туга — это печаль. Она и печалится, как вдова. Она могла быть печалиной, но Тугина лучше. А обольститель ее фамилии Дульчин. Здесь и Дуля. Он обманщик и Дульче, сладкий, он ведь сладкий. В самом деле эти звуки представляются мне грядкой цветов. Может быть, потому что одному из купцов Островский дал фамилию Маргаритов? От фрегата «Паллада» у меня осталось упоительное впечатление отличной литературы, юмора, искусства. Я уж не говорю о самом материале романа. О том, как изображено в нем кругосветное путешествие. Оно изображено настолько хорошо, что хочется назвать эту книгу лучшей из мировых книг о путешествиях. Он имел свою каюту, Гончаров. На острове Мадейра его носили на носилках под паланкином, и он пил, как он подчеркивает, настоящую Мадейру. Как сильна наша литература! Есть такой великолепный писатель, как Гончаров, ставился литературными мнениями и вкусами чуть ли не в конце первого десятка. В Обломове изображена женщина, у которой утомленный своим безумием герой, а лень и бездеятельность Обломова вовсе не национальны, а характеризует его как именно душевно больного, каким, как известно, был сам автор, ищет успокоение. Эта женщина — замечательная фигура, ее, мне кажется, повторил Толстой, изображая жену того офицера в Хаджи-Мурате, у которой вдруг рождается влюбленность по отношению к Хаджи-Мурату. Воспоминания Панаевой написаны по-детски, в писательском отношении очень слабы. Так пишут письма, ни одного ясного портрета. Лучше других получился, пожалуй, Тургенев, она к ним относится недружелюбно. Насколько лучше, кстати говоря, изобразил Тургенев, например, кони. Сцена в Париже, в доме Виардо, когда Тургенев собирается идти завтракать в каком-то прохудившемся к удивлению автора воспоминаний, пальто с недостающими несколькими пуговицами. В нее, судя по тому, что она пишет, был влюблен Добролюбов, умирая, просит ее, чтобы она положила ему на лоб руку. В воспоминаниях есть появление Гоголя. Перед ним на обеде стоит особый прибор, особый розовый бокал для вина, почти ничего не произносит, молчит, потом уходит спать. Гоголь для всей группы. Некрасов, Тургенев, Панаев, почти патриарх, между тем ему нет 40. Сколько ж им в таком случае? У Гоголя в Вии об отце паночки сперва сказано, что ему 40 лет. В другом месте о нем Гоголь говорит: «Старец заплакал». Не может быть, чтобы даже молодой Гоголь считал 40-летнего человека старцем. По всей вероятности, он забыл, что дал отцу паночки всего 40 лет. Известие Панаевой о богатстве Некрасова воспринимаешь все же как неожиданное. Он был очень богат. Вернувшись после игры, сообщает Панаеву, что от сегодняшнего выигрыша у него осталось только 30 тысяч, а был выигрыш около 150. После обеда шел одеваться, чтобы ехать в клуб, ездил в карете. Воспоминания Панаева о той же эпохе и в тех же лицах написаны неизмеримо выше, по-мужски, по-писательски. Мне часто приходит в голову мысль о том, что неплохо было бы пересказать на особом листе, вернее, листов понадобится несколько, все те сюжеты литературных произведений, которые поразили меня. Надо, в конце концов, это сделать. Сколько таких сюжетов? Довольно трудно ответить сразу, не приступив к самому выписыванию. 200? Пожалуй, 200. Нет. Меньше. 100. Сразу 100. Первым вспоминается принц и нищий. Нет-нет. Ничто не вспоминается отдельно. Врывается целый вихрь. Некоторые эффекты в литературе подготовлены необыкновенно искусно. В «Принце и нищем» есть линия, соединяющая юного короля в его бедствиях с неким молодым дворянином, судьба которого схожа с судьбой короля. Он тоже оказался вне права на свою собственность. Правда, король оказался вне права на престол, а дворянин всего лишь на полагающуюся ему часть земельного наследства, и тем не менее их сближает один и тот же гнев против несправедливости. Молодой дворянин полюбит мальчика. Как и прочее, он считает заявление мальчика о том, что он король, проявлением безумия, но молодой дворянин относится к ним снисходительно, делает вид, что признает мальчика и в самом деле королем. Однако в связи с тем, что молодой дворянин соглашается на признание, как ему представляется, мании мальчика, возникает для него и некоторые неудобства. Так, например, король не разрешает ему вместе с собой обедать. Пока я обедаю, ты должен стоять за моим стулом и прислуживать мне. В результате молодому дворянину приходится есть свой обед уже остывшим. Неудобство, кажется, устраняется следующим образом. Молодой король попадает в руки полубезумного религиозного фанатика, который, услышав, что мальчик называет себя королем, сыном Генриха VIII, секвестировавшего церковное имущество, решает заколоть мальчика, чтобы отомстить его отцу, вернее, памяти его отца, так как Генрих VIII уже умер. Молодой дворянин спасает мальчика от расправы изувера. «Что ты хочешь в награду за спасение короля?» — спрашивает мальчик. «Разрешение сидеть в его присутствии», — отвечает молодой дворянин. Юный король торжественно провозглашает, что отныне Смальсу Гендону, так зовут молодого дворянина, его потомкам даруется право сидеть в присутствии короля Англии. Друг короля счастлив. Теперь, по крайней мере, ему не нужно будет стоять за спиной мальчика во время обеда, и он будет есть его горячим. «Да-да, очень хорошо», — отмечаем мы, читая книгу, хоть в 10-й раз. Но вместе с тем, как это всегда происходит при чтении именно замечательных книг, как бы впервые. Да, очаровательная история. Как многократно и по-разному она запоминается. Мы таким образом вполне удовлетворены этой историей как таковой, как закончено существующей в повествовании, не подозревая, что... Впрочем, слушайте дальше. Незадолго до окончания романа Смайлз Гендон вдруг разлучается со своим любимцем. Как-то и куда-то тот исчезает. Наш герой горюет некоторое время, но вскоре его печаль уступает место весьма важной озабоченности, связанной с тем, что в Лондоне назначена коронация нового короля, юного и, как говорят, доброго. «Я упаду ему в ноги», — думает Смайлз Гендон, «и попрошу у него защиты против моих обидчиков, лишивших меня наследства». Он спешит в Лондон. Вот он входит в собор, где сейчас начнется коронация, и видит, что и в самом деле король юный, кажется, добр. Наш герой приближается к тому месту, где стоит король, и в ошеломлении узнает в нем своего друга, с которым еще недавно переживал общие беды. Он! Неужели он? Так он был королем, на самом деле королем, а я считал его безумным. Нет-нет, я ошибаюсь, это не тот мальчик, не может быть, чтобы... И тут молодой дворянин вспоминает о дарованном ему тем мальчиком прале и, притянув к себе кресло, садится на виду у всех. Общее возмущение, его схватывают. «Не троньте его!» — раздается голос с трона. «Этот человек имеет право сидеть в присутствии короля Англии». Вот чего мы не подозревали. История, которая и сама по себе представлялась нам достаточно украшающей повествование, еще, оказывается, была и подготовкой к блистательному финалу. Мне кажется, что весь этот ход является одним из лучших сюжетных изобретений в мировой литературе, стоит в их первом десятке. Неужели в данном случае Марк Твен, сочиняя об остывающем обеде, уже знал о финале? Или финал внезапно родился из этого остывающего обеда? Как это много провести такой ход! Какое несравненное мастерство! Кроме «Принца и нищего» и книг о Томе Сойере, Гекльберри Финни, Марк Твен написал еще ряд прекрасных книг, хотя бы такие, как «Жизнь на Миссисипи» и «Янки при дворе короля Артура». Также вышло из-под его пера множество рассказов и статей на разные темы, всегда связанных с критикой капиталистического строя, американского мещанства. Однако главная ценность творчества Марка Твена, величие этого творчества, именно в том, что он написал «Принца и нищего» и эпопею Тома Сойера, то есть создал книги, ставшие знаменитыми книгами для детей, для юношества, по впечатлению, произведенному ими на поколение, равные Робинзону Крузо, «Путешествию Гулливера» и «Дон Кихоту», роману Жюля Верна, сказкам Андерсена. Не так легко было добавить к этой немноготомной, гордо замкнутой библиотеке новые книги. Марк Твен добавил их, и это делает его фигуру в литературе уникально великолепной. По внешнему виду он похож на джентльменов времен войны Севера и Юга. Грива волос, широкие усы, сюртук, кажущийся измятыми брюки. Вспоминаешь также давние иллюстрации к жюльверновским романам. Член пушечного клуба. Глаза смеются. Сейчас он скажет шутку. Он так воспринимается некоторыми, как юмористический писатель. Ну что ж, юмор разлит по мировой литературе, начиная с древних писателей. Напрасно нет музы юмора. Впрочем, все девять представляют его. Даже Мельпомена, муза трагедии, и даже муза истории Клио. Как сила воображения, как сила анализа, как умение называть вещи по-иному, бросать краски. Также свойственно великим писателям чувство юмора. Серьезный Бальзак, серьезный Золя, патетический Гюго, страшный Эдгар По блистают, когда хотят юмором. Не будем говорить о Диккенсе, о Чехове, о Гоголе, этих гениях юмора. Мне кажется, например, что умение изображать наружность действующих лиц несколькими штрихами, кратко, мгновенно, разом, как это делают великие писатели, зависит в сильной степени от наличия у них как раз чувства юмора. Смешно, я как будто защищаю юмор, он не нуждается в защите. Я говорю это, чтобы придать вес мнению о Марке Твене, как о юмористическом писателе, который звучит несколько поверхностно в устах тех, кто не глубоко знает этого писателя. Да, юмор играет огромную роль в произведениях Марка Твена. Но и у тех великих он применяется для того, чтобы высмеять плохое или украсть хорошее. Он и мил миру, Марк Твен, юмором, поистине бессмертным. Еще о юморе его. Это ему, Марку Твену, принадлежит, пожалуй, одна из самых смешных фраз, прозвучавших когда-либо. Когда вдруг пресса стала распространять невероятные известия, что он умер, он сообщил в прессе же: «Слухи о моей смерти несколько преувеличены». Марк Твен не юмористический писатель, а крупнейшее явление в мировой литературе, один из светочей ее. Так он бросил свой гений на службу человеку, на укрепление его веры в себя, на помощь тому, чтобы душа человека развивалась в сторону справедливости, добра и красоты.